Глава 13. Не успела Лиза открыть дверь кофейни «Два кусочка сахара», как в нее тут же ворвался Дерек Спенсер, да с такими выпученными глазами, словно Дик, его папаша, снова угодил под обстрел. «Как хорошо, что ты здесь», — запыхавшись, сказал Дерек. «А где же мне, по-твоему, еще быть?» — поинтересовалась Лиза, завязывая фартук. «У меня это, ну как его, дело есть». Он забегал глазами по залу, отыскивая нежелательных свидетелей разговора. «Ко мне?» Лиза вздохнула и закатила глаза. «На свидание я с тобой не пойду, если ты об этом. Нужно мне больно». Дерек надул губы, как маленький. «Я давно с другой договорился, помоложе и позговорчивей. Помнишь, я тебе птичку приносил? Ну, типа, подарок от отца в благодарности и все такое. Как же прекрасно помню». «Ну так вот, эта птичка оказалась мамина. Ей кто-то презентовал ее, так и сказала, дорогой сердцу подарок. А как узнала, что отец ее из дома умыкнул, такой крик подняла, я чудом успел убежать. Птичку, это, вернуть надо». Лиза растерялась. Лежала бы эта птичка сейчас под барной стойкой, так она вернула бы, не раздумывая. Но птичка-то давно улетела. И не к кому-нибудь, а к маленькому ребенку, у которого попробуй забери. Вообще-то просить подарки обратно не принято. Лиза взяла стакан с подноса и принялась его натирать салфеткой. «В курсе я, нечего меня учить, но на кону жизнь человека, сама понимаешь». «Прям жизнь», — Лиза усмехнулась. «Как бы его выпроводить отсюда побыстрее?» Но по глазам Дерека поняла, без птички он не уйдет. «Я ее передарила, так что не получится. Извини, Дерек». «В каком смысле передарила?» Он взбесился и покраснел. «Кто же подарки передаривает?» «Ты и твой отец. Притом, замечу, даже не свои, а чужие. Теперь иди и забирай обратно, поняла?» «Не пойду я никуда. Мне неловко», — призналась Лиза, пряча взгляд от Дерека. «Поглядите на нее. Неловко ей». Он взмахнул руками и обвел пустой зал. «А я что должен делать?» Дерек уставился на Лизу, рассчитывая, что она подскажет ему ответ на этот вопрос. Но Лиза лишь пожала плечами. «Кому же ты ее подарила?» «Малышке Сьюзи Старк», — ответила она, снова пожимая плечами. «Вот засада». Дерек стукнул ладонью по столу. «Как мне теперь быть? Вивьен ни в жизнь не отдаст». «Мне работать надо». Лиза протерла стол в том месте, по которому ударил Дерек. «Я бы и рада помочь, но никак не могу». «Делай после такого добрые дела». Он слез со стула, опустил голову и поплелся к выходу. «Эй, Дерек!» — окрикнула его Лиза. «Мистер Харрис завез большую партию попугаев. Купи для мамы. Может, она смягчится». В дверях он столкнулся с Джеком, но даже не поздоровался и не придержал ему дверь. Мистер Томпсон уже успел сходить на рынок и был загружен коробками. «Что этому Спенсеру понадобилось в такую рань?» — спросил Джек, освобождая, наконец, руки. «Пришел требовать обратно свой подарок», — ответила Лиза. «Это ту пташку, которая под столом валялась?» «Ну, дела. А Жульет где?» «Еще не пришла. Готовит для Исаи вкусный завтрак, наверное». Лиза улыбнулась, доставая из коробки продукты. «Когда в прошлом году приезжал Эммет, так Жульет даже на работу не вышла. Мы с Мелиссой еле управились. А на следующий день вместо похвалы получили выговор. Не так, видите ли, продукты в холодильнике расставили». Джек засмеялся. «Здесь все по ее правилам работает. А я только рад». «Мистер Томпсон». Лиза отложила дела и внимательно на него посмотрела. «Мне очень нужен ваш совет. Поможете?» «А как же иначе? Спрашивай». «Исайя пригласил меня на экскурсию по городку сегодня вечером. Он и сам соскучился по родным местам. Как вы думаете, миссис Бенкали не рассердится на меня?» «Хм». Он почесал затылок, обдумывая услышанное. «А чего ей сердиться-то? Экскурсия, она же ни к чему не обязывает, верно?» «Конечно. Простая прогулка. Я рассчитывала Вивьен попросить или вас, но тут Исайя предложил, вот я и согласилась». Лиза вдруг почувствовала стыд и понадеялась, что Джек этого не заметил. «Вы молодые, найдете общий язык. Да и тебе не мешает прогуляться. Сидишь здесь и не видишь, что дальше дверей происходит». «Да-да, сходи, Лиззи». Джек опустился на колени и принялся разгружать коробки. «Помню, как я впервые пошел на свидание со своей Розалией. Ох, и разнервничался я тогда. Такую ерунду городил». А она смеялась. «Тебе бы каньон посмотреть, Лиззи. Но туда ехать нужно. Пешком только до Желтой горы дойдете. Обувь удобную надень. А Розалия моя туфли страсть как любила. Ну, ты поняла, это которые на каблуках. Какие же у нее ножки хорошенькие были. А вечером музей будет закрыт». Он поднял глаза на Лизу. «Сходите на гору тогда. Куда это ты ее провожаешь?» В кухонном проеме застыла фигура Жульет. «Да вот». Джек кое-как поднялся на ноги. «Вчера Исайя сказал, что хочет пройтись по городу, так я ему нашу Лизе в напарнице снарядил. Пусть, думаю, девочке город покажет, а то она ничего здесь не видела». «Ну да». Мамаша Жу скинула туфли и встала босыми ногами на пол. «Только после работы. Если мой сынок отнимет у меня помощницу, я ему вмиг уши откручу». Лиза засмеялась, но больше от нервов, чем от шутки. Джек подмигнул ей, взял тряпку со стола и пошел протирать и без того чистые столы. Лиза выдохнула и подумала: «Какой же замечательный человек мистер Томпсон». После обеда в кофейню буквально влетела Вивьен Старк, таща Сьюзи за руку. Волосы ее непривычно торчали в разные стороны, а помада на губах вообще отсутствовала. «Лиза, дорогая, я к тебе на минуточку». Она облокотилась на барную стойку. «Привет, Вивьен, привет, Сьюзи». Лиза перевалилась через стойку, чтобы помахать малышке. «Привет», — пропищала Сьюзи и улыбнулась. «Ко мне в салон сегодня утром пришел Дерек Спенсер. И такой шум поднял, слава Господу, посетителей не было. Возвращай, — говорит, — мою птичку, которую тебе Лиза подарила. Представляешь?» «Перед этим он заходил в кафе», — сказала Лиза. «Но ты сама пойми, как я ее отдам. Благодаря ей Сьюзи полюбила попугаев». Вивьен по-прежнему упиралась, что ее дочь не умела говорить. «Я ему сказала, что Сьюзи ее случайно проглотила». «Что? Так она большевата для такого». «Идиот Дерек не сообразил». Вивьен довольно улыбнулась. «Так что если он еще раз заявится, так ему и передай, хорошо?» Жульет вышла из кухни и потрепала Сьюзи по голове. «Что за интриги вы плетете? Оставляем семейство Спенсеров в дураках», — пояснила Вивьен. «Так им и надо, этим приживалам». Она одобрительно кивнула. «Господи, Жульет, что у тебя с прической?» Вивьен открыла рот от изумления. «Передавай привет Бетси Смит». Исайя пришел за час до закрытия кофейни вместе с Олдесом. Джек выделил им лучший столик и сел рядом, чтобы немного пообщаться. Лиза приготовила для них холодный лимонад, поставила 3 стакана на поднос и понесла заказ. «Привет». Исайя улыбнулся. «Какие планы на вечер?» Он подмигнул и рассмеялся, поймав удивленный взгляд Олдоса. «Планирую отправиться на экскурсию по Бисби», — ответила Лиза. «Могу позвать тебя с собой». «Тоже, что ли, с вами сходить?» Олдос оживился. «А то у меня один маршрут, и тот надоел до смерти. Могу и маму прихватить. Она в жизни не согласится. Ты же знаешь, как она любит вытянуть ноги после работы. И тебя не отпустит. Иначе кто ей помнёт уставшие ступни?» Исайя рассмеялся на всю кофейню. «Я слышу, как вы меня обсуждаете!» — крикнула Жульет, не выходя из кухни. «Бездельники! Нет бы помочь! Я уже бегу!» — ответила Лиза и оставила мужчин в одиночестве. Джек разлил лимонад и облокотился на стол. «Я смотрю, ты и не изменился, мальчик». Он посмотрел на Исайю добрыми морщинистыми глазами. «Вроде вырос, стал мужчиной. А для меня по-прежнему сорванец в коротеньких штанишках. Вы ведь не только дети Банкале, но и мои тоже. Считай, на моих глазах взрослели. Как же быстро проходит жизнь. Олдос, Ты взгляни на него. Ведь это твой младшенький. Я своей жизнью доволен, Джек. С такими сыновьями и стареть не страшно. Жаль, только разъехались по стране. И видимся мы так редко. Но моё главное сокровище — Жюльет. Эх, без неё эта жизнь была бы скучной и пустой. А как же внуки? Исайя состроил гримасу. Мама в каждом письме жалуется, что умрёт быстрее, чем хоть один из нас заведёт потомство. Сынок, она и комнату в доме держит для них. Всё мечтает, как ваши дети будут приезжать в гости и проводить у стариков каникулы. Посмотрите на меня. Джек допил свой лимонад и снова наполнил стакан. Летаю, как оторванный лист. Думаешь, это хорошо? Нет, Исайя, это страшно. Спасибо, что Господь подарил мне всех вас. А будь у меня дети или внуки, ты представляешь, какой я стал бы счастливый. С годами всё измеряется иначе. Сердце ищет любви больше, чем всего остального. Ты ходи с раскрытыми глазами, не опускай их в пол. Ищи свою женщину, свой дом, верных друзей. Ищи, пока молод и силён. С годами многие удовольствия будут только сниться. Хорошо, Джек. Исайя обнял их обоих за плечи. Вот только закончу с завалом на работе. Так сразу и начну. Колокольчик на двери оповестил о приходе нового посетителя. И если бы не пронзительный возглас мамаши Жу, то никто бы даже не обернулся. На пороге стояла Мелисса Крайб, сжимая в руках маленький чемоданчик. Волосы, зачесанные на лицо, тщетно пытались спрятать огромный синяк. Заметив Жюльет, Мелисса тут же расплакалась. «Святые мученики! Откуда ты взялась здесь?» Жюльет кинулась к ней навстречу, заключая бедняжку в объятия. «Пошли скорее на кухню!» Мелисса опустилась на стул и пыталась вздохнуть, но никак не могла прийти в себя. «Лиза, дай ей воды!» «Нет, у меня полбутылки рома припрятаны в кладовке. Неси скорее!» Лиза, не понимая, что происходит, тут же помчалась исполнять поручение. Мамаша Жу плеснула в стакан и протянула Мелиссе. «Пей, девочка, легче станет». Мелисса сморщилась, зажала рот и, наконец-то, перестала рыдать. «Лиза, это Мелисса. Помнишь, я рассказывала тебе про девушку, которая 8 лет у нас проработала? Так вот это и есть она. Сбежала с принцем, который, судя по твоему лицу, оказался чудовищем. Это он так тебя разукрасил?» Жюльет поджала кулаками бока. Мелисса робко кивнула. «Дэйв мне обещал хорошую жизнь, а сам...» «Чтобы обещать хорошую жизнь, нужно сначала самому узнать, что это такое. А он — вшивый бродяга с полными штанами амбиций. Вот кто твой Дэйв. Рассказывай с самого начала, а я пока подливкой займусь. Иначе из-за твоего женишка у меня посетители голодными останутся». Жюльет достала сковороду из ящика и так громко поставила её на плиту, что Лиза подпрыгнула от неожиданности. «Сначала мы уехали в Сент-Джордж. У него там были какие-то друзья. Но с ними он рассорился в первый же день. Нам пришлось жить в машине, но меня это не сильно беспокоило. Приключения, понимаете?» Мелисса облокотилась на стену. «Если бы мне пришлось хоть одну ночь ночевать в машине, то наутро понадобился бульдозер, чтобы меня вытащить оттуда». Жюльет скинула руки вверх. «А работу найти он не пробовал?» «Я-то думала, что он собирается как раз этим заняться, как только мы приедем в Сент-Джордж. А Дэйв хотел лишь гулять и веселиться. А когда мои сбережения закончились, то и веселье тоже. То есть всё, что ты заработала и отложила, он потратил?» Жюльет не на шутку разозлилась. «Я еле вернулась в Бисби, честное слово. И за аренду платить нечем. Я надеялась, что моё место ещё свободно, вы дадите мне работу, и всё будет как раньше». Мелисса покосилась на Лизу. «А где ваши родители?» — спросила Лиза. «Мать в Оклахоме, а отец неизвестно где». «О, и неизвестно кто!» — добавила Жюльет. «Что мне теперь делать?» Мелисса снова заплакала, и мамаша Жу повторила порцию рома. «Ты молодец, что вернулась. Здесь тебя в беде не бросят. Но, как раньше, уже не будет. Да и комнаты свободной нет. В ней живёт Лиза. Жюльетта размышляла. Это было заметно и по её жестам, и по киванию головой, когда она сама себе отвечала на вопросы. Лиза и Мелисса сидели на кухне и просто ждали, когда им озвучат решение. Может ли Джек Томпсон выгнать Лизу на улицу, потому что вернулась его прежняя работница, да ещё и с поджатым хвостом? Нет. Лиза чувствовала, что подобного произойти не может. «У нас сейчас гостит Исайя. Не думаю, что ты заметила его, когда пришла. Но мы поселим тебя в гостиной. Не самое удобное место, сама понимаешь, но лучше, чем сиденье машины». Жюльетта сложила руки на груди. «С работой труднее. В Бисби свободных вакансий немного. Но тебя здесь все знают, и меня тоже. Так что поищем. Когда синяк пройдёт. Питаться будешь здесь, а заодно и поможешь по старой памяти. Мне очень неловко вас стеснять». Мелисса опустила голову. «Тогда поживи у меня», — предложила Лиза. «Комната маленькая, но матрас на полу поместится. В шкафу полно свободного места». «Ты серьёзно?» У Мелиссы округлились глаза, как и у мамаши Жу. «Но ведь мы совсем не знакомы. Разве это не повод познакомиться?» — ответила Лиза. «Тем более я знаю миссис Банкале, а она разбирается в людях». «Ну так что, согласна?» «Спасибо тебе большое». Мелисса встала и крепко обняла её. «Это уж точно ты подметила. В людях они разбираются». Жюльетта довольно ухмыльнулась, помешала подливку, вытерла руки и выглянула в зал. «Олдос, милый, нам срочно нужен матрас, подушка и пара простыней.